Страж Кодекса, книга 8, глава 1. Известие о том, что портал скоро будет готов, знатно прибавило мне хорошего настроения. То самое желание действовать, чем-то заняться и пустить энергию в ход ударило троекратно. Я люблю учиться, читать книги, впитывать знания, познавать все новое, до чего мог дотянуться. Еще в библиотеке крепости ордена помимо книг по алхимии я интересовался другими видами ремесла. Не для того, чтобы разбираться в них на уровне эксперта, а для общего развития. Охотник должен учиться, становиться лучше, двигаться вперед и быть готовым этими знаниями оперировать. Гномы были одними из лучших кузнецов многомерной вселенной. Бородатые коротышки, имеющие очень близкую, даже родственную, связь с огнем и землей. Их мастерство – заслуга множества поколений, результатом которого стала сила этого народа. В отличие от тех же людей, они не плодились столь быстро, пусть и жили чуть дольше. Нередко гномов пытались брать на зуб, захватывать и призывать работать на вторженцев. Именно в эти моменты они доказывали, что являются не только лучшими кузнецами, но и свирепыми воинами. Их доспехи – непробиваемая броня, их секиры разрежут все, что угодно. Секрет столь невероятного качества снаряжения был прост. Язык рун. Целая система цепочек, выстроенная кропотливым трудом на крови и поте. Накладывая руны на броню или оружие, гномы могли сделать из обычного ржавого меча острейший клинок. Стоит ли говорить, что происходило, когда эти же руны применяли к высококачественному оружию? В свое время меня очень интересовал язык рун. Неизведанная область, которую без учителя понять было практически невозможно. Руны сложны, порой уступают логике в своем именовании, но их преимущество неоценимо. Оставшись с бессмертными, что были только рады моему присутствию в кузне, я принялся наблюдать за ними. Пятеро воителей работали, как единый организм, взяв свой спектр задач и трудясь в едином порыве. Молоты опускались на раскаленные заготовки будущих доспехов и оружия, ледяная вода шипела от соприкосновения со сталью, камни точильных станков высекали искры. Даже в своей броне бессмертные двигались и работали так, будто она им не мешала. Никаких лишних движений, никаких затыков и пауз. В своем мастерстве они становились похожи на механизм, где каждый из бессмертных, отвечающая за свою часть работы шестеренка. Смотря на них, я будто погружался в царящую в кузне атмосферу. Звук монотонных ударов молотов все сильнее проникал в мой разум. Раскаленный воздух обжигал легкие при каждом вдохе, кожа покрывалась потом, сердце словно стучало в такт молотом, а кровь начинала гореть огнем. Аура мастерства. Иные слова подобрать было сложно. Это была именно аура мастерства, когда остальное уходит на второй план, жизнь и все вокруг перестает тебя волновать, а внимание занимает лишь то, что ты делаешь. Я встречал тех, кто был поглощен ею. Таких людей даже раны не отвлекали, и, убей их, они до конца будут продолжать свое занятие, истекая кровью и не издавая ни звука. Полное отрешение от мира. Сколько я так стоял, смотрел на них и был увлечен тем, что видел. Не знаю, но это не важно. Меня полностью поглотил тот азарт, с которым я когда-то брался за книги, обучался и желал познавать все новое. В этом мире из-за дел и проблем это чувство отошло на второй план. Но сейчас оно пробудилось и напомнило о себе с такой силой, что я не мог сдержаться. Мое тело подалось вперед, словно только и ждало этого момента. Трайн, что внимательно наблюдал за мной все это время, кивнул. Едва заметное движение, что с его броней почти невозможно разглядеть, но это стало спусковым крючком. Не прерывая своей работы, бессмертные перестраивались. Аура мастерства, охватившая пятерых, впустила в свои владения шестого. Мне передали один из кузнечных молотов столь естественно, не прерывая работы и не позволяя механизму разрушиться. Кто-то поддал жара, горный сторг из себя потоки пламени, заметно подняв температуру. Бессмертный рядом со мной взял щипцами заготовку двуручного клинка, удерживая ее на наковальне. Лишь на короткий миг я замедлился, чувствуя тяжесть кузнечного молота бессмертных, который был в разы тяжелее Дагахара. Без печати усиления я бы даже не смог оторвать его от пола, не то что поднять над головой. Мышцы напряглись от натуги, кости затрещали, но все это отошло куда-то на задворки сознания. Аура мастерства поглощала меня, вытесняла любые мысли об усталости, боли. Оставалось лишь понимание, что я должен нанести удар туда, куда следует. Бах! По кузнице разошлась ударная волна. Заготовка меча, крепко удерживаемая бессмертным, не сдвинулась ни на миллиметр. Бах! Я улыбался. Широко, подобно безумному ученому, который сделал открытие, которого так долго добивался. Меня охватывал непередаваемый азарт. В своем порыве познавать все новое я вникал и в кузнечное ремесло, но даже моих знаний и сил едва хватало, чтобы поспевать за бессмертными и выдерживать их невероятный темп. Аура мастерства, что они источали своими душами, помогала в этом, но не была панацеей, лишь дополнение, которое позволило сосредоточиться в полной мере. Стало еще жарче. Моя белая футболка вымокла от пота так, что хоть выжимай, а потому я снял ее и бросил на грязный пол. Гибкий барьер исчез еще в момент начала работы, а потому огненное пекло кузницы я ощущал в полной мере. С мечом было покончено, бессмертный осмотрел заготовку, удовлетворенно кивнул и ушел вместе с ней, а его место занял собрат с еще одной заготовкой. Я стал тем винтиком в их механизме, который полностью слился с молотом и наковальней, и пусть от меня требовалось лишь стучать, это многое значило. Простой человек не поймет, для него подобное может быть даже оскорблением, ведь в этой кузне можно было заняться чем-то еще, кроме как стучать по заготовке и придавать ей форму. Но я знал, что это великая честь, которую мне оказали бессмертные. Гномы – сложный народ со скверным характером, а в свои кузни они не пускают посторонних, тем более не допускают их до работы подле себя. Заслужить подобную честь – достижение из разряда мифов. Чтобы человека, даже охотника, допустили до работы в рунической кузнице – нонсенс. Благодаря своей памяти я знал, что даже главу ордена кузнецов, член которого выковал Дагахар, не допустили к подобному. Коротышки ответили ему просто и лаконично. Нет, можно было бы сказать, что это все из-за того, что бессмертные мне служат, но это не так. Их служба – война с неназываемым, а совместный труд в кузнице – это другое. Поэтому я не возмущался, что мне доверили сложную, но не самую интересную работу. Главное, мне дали шанс учиться, чему я был рад. Никто не мешал мне наблюдать в моменты удара, как Трайн и остальные накладывали короткие и едва заметные рунические цепочки на готовые изделия. «Олиазгдерс», – прошептал я, определив три основные руны. «Олиазгдес», благородный венатор, поправил меня бессмертный, что был моим напарником у наковальни. Его голос был спокоен и тих, но слегка недоволен, что я ошибся. «Алле», – несокрушимость. «Азак», – сохранение формы. «Дес», – острота. Я кивнул, зная, что это не все обозначение названных рун. Их определение могло касаться многих вещей, заключенных по смыслу в одной руне. Та же руна жизни Мер могла считаться и руной рождения. Моя ошибка могла стоить шанса, который мне предоставили. Гномы слишком щепетильны в своих рунах, и за ошибки в них вполне могли броситься в драку. Но нет, бессмертный просто поправил меня, позволяя дальше учиться. Я заметил, что его слова и мой шепот не укрылись от Трейна, который трудился над сердцем портала, на что он довольно кивнул. Время за работой летело быстро, но я не замечал этого. Помню, как видел Терентия, приходившего сюда и явно разыскивающего меня, но слуга не мешал. Ему хватило того понимания, что я здесь и где меня можно найти. А дела? Дела подождут, как и весь мир. Уставший, довольный, с наливающимися свинцом мышцами и улыбкой до ушей, я закончил неизвестно какую по счету заготовку. Я настолько был поглощен, что мой взгляд замер, прикованный к наковальне. Есть только я, раскаленный металл и молот. Больше ничего не существует. Новую заготовку не принесли, что немного меня удивило, даже обидело, а когда я поднял взгляд, то увидел перед собой Трейна. Без слов он протянул мне руку. Аура мастерства говорила за нас, а спустя миг в моей ладони на смену кузнечному молоту возник Дагахар. Ударный наконечник молота пробил каменный пол кузни, оставив небольшой кратер и вереницу трещин. Витающая атмосфера жара для этого дракона, дом родной. И когда он воплотился, от него потянуло эмоции и удовлетворение. Вот только та сразу исчезла, стоило Дагахару оказаться в руках Трейна. Он рассматривал его долго, почти 10 минут, проводя стальными пальцами по поверхности молота. Взгляд красных нечеловеческих глаз не источал никаких эмоций, но я видел, что гномий воитель доволен работой человека. Дагахар был не мусором, который человеческие кузнецы считают вершиной мастерства, а настоящим и грозным оружием. Его дальнейшие слова это подтвердили, но немного удивили меня. Хорошая работа, но мастер, что выковал этот молот, не завершил его. Громыхнул Трайн. «Поясни», — нахмурился я. «Душа дракона, запертая в молоте, сильна. Она источает пламя сродни огню отца кузни, но этот сосуд его не выдерживает. Трещины, указал он на названные, где пробегали тонкие кривые линии, будто внутри молота текла магма. Сосуд слишком слаб. Я могу сделать лучше. Перековать. Усилить. Интересная новость. Но почему он раньше об этом не сказал? Ведь уже видел Дагахар в моих руках. Этот вопрос я и озвучил. Благородный Венатор должен был понять сам. Ответил воитель. Наш совместный труд, знания, позволившие увидеть это. И он был прав. Рунический молот, которым я ковал, был в разы монолитнее и прочнее Дагахара. А еще тяжелее, но это вторичный нюанс. Главное то, что я был уверен, этот молот выдержит любой мой удар. Но был ли я так уверен в том же, если говорить о Дагахаре? Я думал, что сражался с ним в полную силу. Но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, я сдерживался. Неосознанно, но это так. Тогда, действуй, серьезно произнес я. Бессмертный кивнул, и мы вместе подошли к горну. Молот оказался в огне, стремительно начав его поглощать и краснеть. Пламя вырвалось из Дагахара, раздался неистовый драконий рев на границе сознания. Я уже думал, что он сейчас взорвется, но нет. Рунические цепочки горна вспыхнули, а затем на пламя будто начало что-то давить. Сила, в разы превосходящая мощь души столь сильного дракона. Мое лицо и тело обдало нестерпимым жаром, словно я оказался посреди жерла вулкана. Пришлось создать поверх кожи барьер льда, иначе я мог отрубиться. Я, отрубиться, охренеть. Чем дольше я смотрел на пламя горна, тем сильнее понимал, что это ж неспроста. И дело отнюдь не в рунических цепочках. Они были лишь проводником, озвучил я пришедшую на ум догадку. Трайн бросил на меня взгляд, удовлетворенно кивнул и пояснил. Пламя отца кузницы горит в наших душах, благородный Венатор. Даже после смерти оно с нами до самого конца. Знали ли Заебос и Агарис, что они создали и передали в руки бессмертным с моей помощью? Скорее всего, герцог не в курсе, но вот генерал он видел и знал гораздо больше, чем кто-либо другой. И если ранее я считал, что мне просто повезло с бессмертными и их кузницей, то теперь осознавал, какое именно сокровище приобрел мой род и я лично. Когда молот достаточно раскалился, Трайн вытащил его и понес на свою наковальню. Ему не нужны были щипцы, которыми пользовались его братья в работе со мной. Он взял Дагахар голый, мать его, рукой. Я слышал, как дракон ярился, бесился и от него исходили эмоции враждебности. Пламя разрушения всем своим видом давал понять, как ему не нравится происходящее, и был готов уничтожить гномьего воителя. И он пытался, вспыхивал пламенем, поглощающим Трайна с ног до головы. Обычный человек, да и какой-нибудь одаренный вне категории, уже сгорел бы, превратился бы в горку пепла за считанные мгновения. Даже я не был уверен, что выдержал бы в текущем своем состоянии ту ярость, с которой Дагахар обрушился на Трайна, а тому было абсолютно пофигу. Он словно и не замечал потуги дракона. Кузнечный молот, в полтора раза больше и массивнее, чем остальные, оказался в свободной руке рунического кузнеца. И когда он ударил, разошлась такая волна, что раскидала стеллажи у стены и разметала все вокруг, а мой барьер льда покрылся множеством трещин. Я с вытянувшейся от офигевания рожей смотрел на то, как стены зала из крепкого разломного камня содрогнулись. И это была просто ударная волна. Бах, бах, бах. С каждым ударом, пламя Дагахара вспыхивало так, как никогда прежде. Ярость дракона выливалась в этот мир потоком, отчего остальные бессмертные отступили. Я же стоял на месте, поглощенный увиденным полностью, запоминая каждый удар Трайна и то, что он делает с молотом. По поверхности древка и ударной стороны стали появляться руны, назначение которых мне было решительно непонятно. Лишь три из них я уже знал, ведь те накладывались на все снаряжение, что ковали воители. Неожиданно для меня молот начал меняться. Он не изменил своей истинной форме, все так же оставшись грозным на вид, но отличие было в другом. Линии, из которых проглядывалась магма, стремительно зарастали. Они будто затягивались, как открытые раны, что ранее кровоточили. Резко остановившись, Трайн обернулся ко мне, будто чего-то ожидая. Из нашей связи ауры мастерства я опять понял его без слов и подошел. Каждый шаг давался с трудом, а жар от Дагахара нарастал. Я будто бы преодолевал какую-то невидимую глазу границу, за которой начиналось натуральное адское пекло. Еще три барьера льда, но они спасали с трудом. Энергия утекала стремительными темпами. Я дошел, тяжело дыша, чувствуя, как легкие буквально горят от жара, но дошел, а затем без слов вытянул руку над молотом и прикрыл глаза. Океан внутри меня взбурлил, тихая водная гладь задрожала, а затем начался шторм. Твари внутри него попрятались в страхе, забиваясь в самые дальние углы, а Нильтар, бедствие Зарзи и королевская мантикора взревели так, как никогда прежде. Стоило открыть полыхающие огнем глаза, и золотое пламя души вырвалось потоком из моей руки. Оно объяло Дагахара, заключило его в своеобразный кокон, а Трайн ударил. Ударился всей мощью, отчего мои внутренности будто в бетономешалку закинули и врубили ту на полную мощь. Отголоски этой силы проникли даже в мою душу, отчего шторм усилился в разы. Я чувствовал на периферии сознания, как заворочился спящий Красангор, ведь ударная волна дошла даже до него. Еще удар, и пламя моей души проникло в молот. Трайн будто вковывал его в структуру Дагахара, создавая связь, что была в разы прочнее той, какая была у меня со Славиком, Гримлоком и Изи. Нечто, по степени близости сравнимое с Еленой, но иное, более монолитное, прочное и неразрушимое. Дракону это не понравилось, и он обрушил свою ярость на меня. Он боролся, неистово ревел и испускал столь мощные волны гнева, что, будь здесь обычный человек, у него остановилось бы сердце от ужаса. Но чем дольше мы боролись, чем больше Трайн наносил ударов, тем сильнее менялся Дагахар. Чернота молота исчезала, словно старая краска, она испарялась с молота, очищая поверхность, что отливала золотом. Разумеется, происходящее не могло остаться незамеченным. Увлеченный работой, я краем глаза увидел Агариса, стоявшего в дверях кузни, но не посмевшего переступить ее порог. Генерал привалился плечом к косяку, скрестил руки на груди и улыбался. Вспыхнула последняя руна, завершая цепочку. Почему последняя, я не знал, но чувствовал через ауру мастерства, что это именно так. Работа почти закончена, требовался лишь последний шаг. Трайн замер с молотом в руке и опустил его, кивнув. Я усилил напор, окончательно побеждая душу столь сильного дракона, как Дагахар. Все закончилось в один миг. Пламя моей души исчезло, вся кузня перестала дрожать, а исходящий волнами жара золотой молот лежал на наковальне. Но это еще не все. Нужно завершить начатое. Я взял молот двумя руками, чувствуя, что тот стал тяжелее, но не было никакого обжигающего жара, только холодная сталь, что не поддавалось логике. «С кодексом в сердце», — прошептали мои губы. Стелла в моей душе ощутимо дрогнула. На ударной поверхности молота в чистом от рун месте проявился знак охотников. Меня услышали. «С кодексом в душе». С оглушительным ревом я поднял молот над головой, и тот вспыхнул золотым пламенем, столь яростным, столь обжигающим и столь же прекрасным. «Теперь это оружие достойно тебя, благородный Венатор», — громыхнул Трайн, когда пламя потухло и все успокоилось. «Оружие, что сокрушит скверну», и я был с ним согласен. Эмиссаров Неназываемого ждет очень неприятный сюрприз, я бы даже сказал смертельный сюрприз. Глава 2. Идеально. Именно это слово было в моей голове, пока я осматривал тренировочную площадку и разрушения на ней. Манекены для отработки ударов в мусорку. Все, начиная от деревянных и заканчивая теми, что были сделаны из разломного металла. Каждый из них превратился в груду щепок, покореженные смятой стали. Земля вокруг меня, ранее частично покрытая травой, изрыта котлованами. Все в этом месте так и кричало, что здесь произошла натуральная бойня, а не тренировка охотника. Разгоряченный до такой степени, что от моего тела валил пар, я начал выполнять каты, одну за другой, без перерывов и пауз. Трайн сотворил невероятное чудо, перековав Дагахар. Он сделал то, что удалось лишь одному кузнецу на моей памяти, выковавшему мой золотой молот из прошлой жизни. И ведь примечательно, что тот кузнец тоже был гномом. Нужно было привыкнуть к новому оружию. Да, наша связь с Дагахаром стала очень прочной. Мы будто были единым целым, но все равно требовалось обвыкнуться. Тело должно запомнить ту тяжесть, которую с собой нес молот, его мощь, выливающуюся в этот мир потоком от единой мысли. Раньше мне приходилось прикладывать усилия, чтобы задействовать Дагахар, попутно напитывая его энергией, но не теперь. Теперь он сам стал частью меня, отчего наша синхронизация выросла с каких-то 50% до сотни, если провести аналогию. Разумеется, моя тренировка привлекла внимание. Грохот и шум стоял такой, что его, скорее всего, было слышно не только в поместье, но и на почтительном расстоянии от него. Первой посмотреть, что здесь происходит, примчалась Елена. И не одна, а с парочкой мини-медведей, с которыми игралась неподалеку от меня. Мелкой было интересно, чем я занимаюсь, но отвлекать она меня не стала, просто оставшись рядом. Вслед за ней примчались Атар с генералом и Яриком. И пока я разрушал тренировочную площадку, наставники комментировали и отвечали на все вопросы, которые задавал их ученик. А задавал он их много, буквально пожирая меня глазами и почти не моргая. Выполнив последнее движение, после которого от меня разлетелась волна ветра, разметавшая сломанные манекены, я замер. Молот полыхал золотым пламенем, а Дагахар внутри него источал просто убийственную ауру. Он не простил того, что с ним сделали Трайн и я, но его гнев был не столь объемен. Будто дракон и сам понимал, что его сосуд стал сильнее, а значит, теперь можно сеять больше разрушений, делать то, ради чего он был рожден. Выдохнув, опустил молот, после чего стер с лба пот и улыбнулся. Идеально, с моих губ все же сорвалось это слово. По сравнению с прошлым молотом, этот практически ничем не уступал. Более того, он был в какой-то мере лучше, но легче, в разы легче. Заметив, как к компании учителей Ярика и самого мальчишки прибавилась Лилит, двинул к ним. Можно было бы продолжить тренировку, но настрой демоницы меня озадачил, как и красный конверт в ее руке. «Дорогой, ты закончил?» — улыбнулась она, причем слишком уж радостно. «Да», — кивнул ей и погладил по волосам Елену, что примчалась ко мне и обняла. «Ты стал сильнее, пап, я чувствую. Дим, как насчет спарринга?» — выпалил Ярик, переминаясь с ноги на ногу. Агарис на его слова оскалился, а Атар задумчиво взглянул на молот в моей руке. «В другой раз», — хмыкнул я, посмотрев на мальчишку, а затем перевел взгляд на Лилит. «Александр прислал?» «Да», — протянула она конверт, но не один. Оказалось, что за красным скрывался еще один, синего цвета, и в отличие от первого, этот был вскрыт. Убрав молот в ключ, вытащил содержимое уже распечатанного и вчитался. Это был чек с печатью и подписью императора, теперь уже бывшего, но еще не официально. И сумма, которая была в нем написана, приятно согрела мне сердце. Теперь понятно, почему Лилит вся светится. Будучи нашим финансистом, она управляла всеми нашими денежными потоками, а тут такой подгон. Также стало понятно, почему конверт вскрыт. Личное письмо, которое красное, она не стала трогать, а вот с пометкой от имперской канцелярии, что приходили нам и прежде, распечатала. «Что там? Что там?» – запрыгала Елена, которую тоже интересовало содержимое конверта. «Деньги», — улыбнулась Лилит. «Очень много денег». Заинтересовавшись, Агарис подошел ко мне и вгляделся в чек. «Мало нулей», — выдал он спустя секунду и фыркнул. «Можно было бы побольше. Нам и этого хватит на первое время», — надулась Лилит, выхватывая у меня чек из рук. «А во втором что?» — спросил Атар, а Ярик согласно кивнул. Под заинтересованные взгляды собравшихся, сопровождаемые звуками лобызания камней, которые не давали покоя стоявшим рядом мини-медведям, я распаковал красный конверт. Приглашение, пробежались мои глаза по тексту, что был написан на гербовой бумаге. На прием в честь моего признания абсолютом. И нафига его присылать, если ты главное лицо, не понял Ярик. Возможно, таковы традиции, важно заметила Лилит. Как бы то ни было, послезавтра надо лететь в Москву. Не сказать, что я люблю различные приемы во дворцах, хотя и был на парочке таких в своей прошлой жизни, но официальный статус лучше, чем эфемерный. Уже сейчас мой род пользовался преференциями, но в полной мере их получит только после этого приема. Оставив Агариса, Атара, Ярика и Елену на площадке, двинулся вместе с Лилит в особняк. Сейчас у мальчишки будет тренировка, но, как я понял, не связанная с манекенами, а значит, ее вполне можно провести. Елена же просто осталась поболеть за своего друга. Стоило нам отойти от площадки на метров 30, как демоница скривилась и потерла пятую точку. «Что, до сих пор болит?» — хмыкнул я. «Дедушка умеет наказывать, рука у него тяжелая», — вздохнула она. «И ведь я уже не ребенок». «Да, девчатам влетело за наш отдых, точнее, за его последствия, когда они перебрали. Особенно пострадала, конечно, Лилит, ведь если Агарис сказал, что выпарит, то сделает это. Все свои угрозы генерал исполнял в точности, чем и славился. Снежинка пострадала уже от Тамары Петровны, явившись поутру на кухню и не удержав содержимое желудка. Ярость нашего стража кухни была страшна, а скалка в ее руке оказалась оружием массового уничтожения. Меньше досталось Маше, но та и так страдала, когда проснулась с головной болью. Пришлось звать Семихова, чтобы тот поставил ее на ноги. Он хотел и Лилит помочь, но стоило ему начать лечение, как из ниоткуда вылез Агарис, и уже самому Семихову могла бы потребоваться помощь, если бы он продолжил. Разумеется, гвардеец-целитель прибежал ко мне вместе с Терентием, а когда я решил вопрос с генералом, то уже сама Лилит отказалась. Решила принять свое наказание, как она сама и сказала. На лице демоницы отражалась вся боль от испытанных ею страданий и унижений, но она выдерживала стойко. «Вот», — вручил я ей флакон кровавых слез, — «примешь, Райнер, я же сказала, это не обсуждается», — отрезал я, и она смолкла. «Пострадала и хватит. Мне нужно, чтобы ты мыслила здраво, а не отвлекалась на боль». Уголки ее губ приподнялись. Она убрала флакон, воровато оглядевшись, и чмокнула меня в щеку. «Спасибо, дорогой. Детский сад, честное слово, но и фиг с ним. Следующий час я потратил на то, чтобы привести себя в порядок после тренировки, пообедать и переговорить с Митяем. И тому было, что показать мне. Это оно», — поднял я на уровень глаз стеклянную колбу, содержимое которой переливалось слабыми всполохами изумрудного цвета. «Первый рабочий вариант», — быстро кивнул парень, пригладив непослушные волосы. Радовало, что сейчас он не был похож на усталую панду. Нет, Митяй все такой же взъерошенный и поглощенный работой, но теперь за ним внимательно следили, чтобы своевременно отдыхал. Тамара Петровна лично относила ему обед, а гвардейцы выпроваживали вечером из лаборатории, запирая ту на ключ, которого у Митяя не было. Первые дни он брыкался и требовал, чтобы ему разрешили работать, но у гвардейцев был приказ, твердый и четкий, и эти методы принесли плоды. На выспавшуюся голову работать не в пример легче и продуктивнее, чем то, что он делал ранее. «Процент насыщенности?» – по-деловому спросил я, покрутив колбу, отчего жидкость внутри нее побежала волнами. 80, сразу же ответил он. «Рассеивание – 13, остальные 7 потери из-за обработки. Нужно доработать метод вытяжки». Я кивнул, откупорил пробку, после чего поставил колбу на стол. Секунда, две, три. Реакция пошла. Жидкость начала будто медленно закипать, появились пузырьки, а затем из горлышка повалил слабый дымок. Воздух в лаборатории сразу же пропитался запахом свежескошенной травы. «Господин», — я поднял руку, и он замолчал, а сам в это время смотрел только на колбу и реакцию, попутно засекая время. 3 минуты, 21 секунда. Мало, но лучше, чем могло бы быть. Ровно столько требуется времени перед полным рассеиванием энергии. Жидкость внутри колбы потеряла свой изумрудный цвет и стала серой, вязкой. Бывают моменты, когда прием кровавых слез внутренне требуется. Точнее, не так. При попадании внутрь перорально-целительная энергия эликсира распространяется внутри всего организма, исцеляет все раны разом, но эффект от этого слабее. К примеру, две раны, одна из которых мелкая, а вторая – серьезная. При употреблении кровавых слез исцелится и та, и другая, но если мелкая затянется полностью, то серьезная может остаться. Да, она не будет больше смертельной, но и не зарастет полностью. Но в то же время с мелкой раной вполне можно было повременить. Именно в такие моменты исцеляющие эликсиры всех разновидностей используются по местному назначению. Обработка раны внешне, а не внутренне. Проблема в том, что исцеление этой раны может занимать определенное время, в зависимости от повреждения тканей, общей потери крови и затронуты ли органы за ней. 3 минуты, 21 секунда – удовлетворительный результат, но этого, действительно, мало. Кивнув сам себе, взял еще одну колбу готового продукта, отставив использованный вариант в сторону. Затем, не вытаскивая пробку, вытащил из ключа метательный нож. Парочку из них я заранее взял из сферы, чтобы просто были, мало ли, когда они могут пригодиться. Как оказалось, пригодились, но не в боевой ситуации. Сталь блеснула в свете ламп, и под шокированным взглядом Митяя я воткнул нож себе в живот. Не смертельно, печать регенерации вполне с этим справится, но задет кишечник. «Че, что вы делаете, зачем?» Я не ответил, поглощенный тем, что задумал. То самое чувство, что было у меня в кузнице бессмертных, вновь охватило меня. Не аура мастерства, но нечто похожее на нее. Рывком вытащил нож, уронив его на пол и не издав ни звука. Белая футболка вмиг пропиталась кровью, но на боль я не обращал внимания. Чувствовал ее, но где-то там, на задворках сознания. Приглушив печать регенерации, что было сложно, но возможно, приподнял мокрую ткань футболки и откупорил второй рукой пробку с зелья. Одним движением выплеснул содержимое на рану. Часть зелья попала на пол, но не страшно. Эффект оказался незамедлительным. Кровь зашипела и начала сворачиваться, а поверхность раны засветилась слабым изумрудным светом. Положительный момент. Зелье оказывает обезболивающий, замораживающий эффект. Внешне не выделяется, но внутри чувствуется. Скорее всего, приглушает сигналы, поступающие в мозг. Как вы? Мне позвать на П? Нет, не нужно, остановил я Митяя, пока он не побежал звать на помощь. Лучше смотри и записывай. Тот кивнул, хотя и так уже записывал все, что нужно, в свою тетрадь. Умный малый быстро понял, что я не просто так решил себя пырнуть. Ножевое проникающее ранение, затронут кишечник, сухо перечислил я, отчего он вновь кивнул. Зелье имеет обезболивающий эффект, появляющийся спустя 18 секунд. Тут Митяй удивился, а его брови взлетели. Сворачивание крови, в пределах нормы, но не идеально. Рана затягивается, но эффект по большей части внешний. Вероятно, насыщенность энергии не доходит до главного очага повреждения. Возможно, это может быть связано с организмом использующего зелье. Устойчивость, осведомился Митяй, подняв взгляд от тетради. Да, кивнул я, отслеживая все ощущения и следя за временем. Легкие раны обработает по высшему разряду, но тяжелые. Требуется доработать с расчетом на организм пользователя, закусил он нижнюю губу. Раздробить дозировку? Нет, покачал головой. Избыток не пойдет во вред, а растворится в организме. Значит, требуется именно усиление исцеляющих свойств. На каком вы сейчас ранге, господин? Я бы и сам хотел знать, но уже явно не архимаг, если судить по классификации этого мира. Грант решил, что этот будет более подходящим. Больше, чем архимагистр, меньше, чем вне категории. Митяй замер, ручка выпала из его руки, и он посмотрел на меня, как на какое-то чудовище. Г. Грант, примерно, не стал я врать ему, говоря, что классификация этого мира под охотников не работает. Пусть считает, что Грант. Стоит отметить, что, возможно, устойчивость связана не с рангом одаренного, а с приобретенной энергией разломов. Иммунитет из-за поглощения энергии, неуверенно произнес он, отойдя от шока и подняв ручку. Это может стать проблемой. Нисколько, отверг его выводы. Я, абсолют, на мне зелье работает, но его концентрации не хватает. На других охотниках эффект должен быть лучше. Действительно, рана окончательно затянулась, а внутренние повреждения уже залечила печать регенерации, которую я более не глушил. Митяй молодец. За столь короткий срок он сделал невероятное. Парень даже и сам не осознает, чего добился. В иных мирах мастера и основатели цехов алхимиков выстроились бы в очередь, чтобы взять его в ученики. Даже интересно стало, чего бы он добился, будь в этом мире развита алхимия. Впрочем, уже сейчас его можно считать чуть ли не основателем такой науки в этом мире. Без моей помощи, правда, он, скорее всего, не справился бы, а еще тех записей, что я дал ему, но все равно результат поражает. Когда я отправлюсь к братьям, его точно нужно взять с собой, такие люди нужны ордену. Подняв с пола нож, вытер его об футболку, которую все же решил снять. Похожу пока в куртке на голое тело. Еще один момент, который стоит учесть. Сталь, из которой сделан нож, это не просто железо, а периарит. Темный металл, что схож по виду с обсидианом, но им не является. Суть его в том, что он поглощает окружающий свет и витающую вокруг энергию, усиливая себя, насыщаясь ею. В какой-то мере периарит – металл у мира теней, но я больше склоняюсь к тому, что шахт, где его добывают, лишь коснулся план теней. Митяй из-за шока от моего фортеля даже не заметил, как свет внутри лаборатории стал несколько мрачным и будто приглушенным. Это была еще одна проверка, хотя он о ней не знал и ничего не понял. Раны от периорита трудно исцелить. Эманации тени поглощают любую энергию, которую использует целитель для помощи, да и зелья не особо работают. Кровавые слезы в этом плане лучше всего, и раз Митяй взял их за основу, выделил энергию жалеек разломов, то и результат соответствующий. Грубо говоря, если проводить аналогию, то мою рану только что обработали сразу 10 мощных целителей уровня Морозова разом. Поражающий результат, да, но можно лучше. Сколько ты успел сделать? Спросил я у парня. 6 образцов с исцеляющим эффектом и 4 с усиливающим. Четко отчитался он и немного приуныл. Но вы использовали лучшие из того, что было. Тогда пойдем от обратного. Мои губы растянулись в улыбке, отчего Митяй немного сбледнул. «Тащи все, будем экспериментировать. А может, не надо?» «Надо, Митяй, надо, тащи». Глава 3. Заехав на школьную стоянку, Захар припарковал машину на одном из свободных мест. «Приехали, господин». Я кивнул и вылез из авто вместе с Яриком. Мальчишка улыбался во все 32, чуть ли не пританцовывая. Он был счастлив, что ему разрешили выступать на турнире, и весь горел от нетерпения. «Представляю, что будет в первый день, когда все начнется. Идем, Дим, я все покажу». Приехали мы перед началом занятий, ведь те еще никто не отменял, а каникулы будут только перед самым началом Нового года. Начинаются они 1 января и длятся 2 недели, за которые дети отдыхают, чтобы затем вновь вернуться к учебе. Сейчас же наступали дни промежуточных контрольных, части из которых Ярик уже сдал. Причем сдал на отлично, отчего не забыл поблагодарить Лилит и Машу за помощь. Именно они помогали ему с уроками, и если демоница брала на себя технические науки вроде математики и физики, то Маша, как закончившая университет, помогла с более приземленными. Химия, литература и прочее. Стоило пройти будку охраны, где у нас спросили документы, сверили по списку и выписали временный пропуск на мою персону, как мы зашли на территорию школы. На дворе зима и всех красот не оценить, но если представить, то летом здесь должно быть действительно красиво, не только в плане растительности, но и аккуратных дорожек, что тянулись до главного здания и нескольких других помельче. В центре находился неработающий в это время года фонтан со скульптурой в виде 2 русалок с кувшинами в руках. Вдоль самих дорожек были установлены скамейки, где ученики могли отдохнуть в перерывах между уроками и на обедах. Видно, что деньги уходят не в карман директору или кому-то еще, а на обустройство и учеников. Главное здание имело 5 этажей с покатой зеленой крышей и множеством окон. Вход с выступающим козырьком удерживали колонны, а двери были пластиковыми. Мы не единственные, кто решил приехать для регистрации на турнир. Тут и там я замечал взрослых представителей различных родов Царицына, беседующих со своими детьми или направляющихся в сторону главного здания. Наше появление не осталось незамеченным. И если дети не проявили особого внимания, то взрослые, напротив. У некоторых во взгляде читались уважение и некий трепет, у других – зависть и раздражение. Интересный коктейль, но мне было плевать, хотя и знал, от чего такое внимание. Кольцо и статус абсолюта. Слухи расползлись быстро, даже слишком быстро. И чего они пялятся? Нахмурился Ярик. Не обращай внимания, хмыкнул я. Наша задача – зарегистрировать тебя на турнир, а следом закрыть, сколько там у тебя сегодня контрольных? 2. По физике и русскому. «Ты подготовился?» – посмотрел на мальчишку. «Конечно», – беззаботно пожал он плечами и немного скривил лицо. «Лилит и Маша не оставили мне шансов». Я улыбнулся, похлопав его по плечу. Мы почти дошли до главного входа, как нам навстречу двинулась незнакомая компания. Худой, высокий мужчина в черном пальто с аккуратно подстриженной бородой, юноша где-то моего возраста в этом мире и девочка, ровесница Ярика. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович». Располагающе улыбнулся мужчина. «Здравствуйте», – кивнул ему. «С кем имею честь?» «Вильяминов Сергей Александрович», – представился он со все той же улыбкой и протянул руку. Я ответил на жест. Его ладонь была сухой, даже немного шероховатой, но крепкой, а затем мужчина продолжил. «Позвольте представить моих детей», – указал он на парня. «Мой сын и наследник, Вильяминов Владимир, и младшая дочь, Вильяминова Анастасия. Его дети, согласно этикету, немного склонили головы, но не слишком низко. «Приятно с вами познакомиться», – кивнул я детям и представил Ярика. «Мой воспитанник и член рода, Белов Ярослав. Похоже, что Лилит и Маша не только наукам его обучали, а может, к этому приложил руку дед, но Ярик после моих слов повторил действия детей Вильяминовых согласно этикету. Девчушка с рыжими волосами, будто ее поцеловало солнце, стрельнула в Ярика взглядом и улыбнулась, но тот сделал вид, что его не заметил. Это не укрылось от Вильяминова-старшего, и тот вновь улыбнулся, заговорив со мной. «Позвольте поздравить вас, Дмитрий Борисович, со скорым получением официального звания Абсолюта. Наслышан о ваших успехах, как внутренних, так и внешних. Нашей империи требуются сильные люди, и я рад, что вы займете среди них место. Гладко стелит, я даже почти проникся. Благодарю», невозмутимо и немного суховато ответил в своей манере, но на Вильяминова это не сработало. «Скажите, Дмитрий Борисович, вы здесь, чтобы зарегистрировать Ярослава на турнир, именно так. Тот вновь расплылся в улыбке. Его дочь в очередной раз стрельнула в Ярика взглядом, а вот сын посмотрел на мальчишку с неприязнью и пренебрежением. Не нужно лезть в архивы и какие-то базы данных, чтобы понять, что Ярик принятый в род, не кровный родственник, а взятый на стороне. У благородных этого мира есть определенный пунктик на этот счет, и если некоторые относятся вполне себе нормально, то большинство, наоборот. Взгляд парня Ярику не понравился, и тот встретил его, как подобает будущему охотнику. Расправил плечи, приподнял подбородок и всем видом будто кричал: «У тебя какие-то проблемы, хлыщ?» Не знаю, что наследник Вильяминовых увидел в его глазах, но взгляд отвел. Не сразу, но отвел. Вот он, небольшой, но результат воспитания Агариса. У генерала была своя философия, и он не преминул, чтобы посвятить в нее своего единственного ученика. А зная характер древнего демона, понятно, отчего Ярик столь боевит и каждого считает соперником. «Как вы смотрите на то, чтобы зарегистрировать наших детей вместе?» — спросил Вильяминов-старший. «Мы с Владимиром тут как раз для этого. Анастасия тоже будет участвовать в турнире». Я вновь посмотрел на девчушку, пожирающую Ярика глазами. Стихийница, судя по отголоскам, лед. «Неплохо, неплохо. Почему бы и нет?» — пожал плечами. Мы продолжили путь к главному зданию, но уже вместе, и за это время Вильяминов-старший уже успел присесть мне на уши. Я понимал, что ему нужно, а потому ограничивался короткими ответами. Он хотел знать, что я за фрукт и как так быстро род Беловых из прокаженных стал одним из игроков в политическом плане. Еще какое-то время назад о нас никто и знать не знал, а тут стычка со спецвойсками бриташек, покушение в городе на Кристину, где самих покусившихся разорвали на куски с особой жестокостью. Мое участие в турнире в Японии, победа над эмерскими абсолютами, сотрудничество с Морозовыми, Гордеевыми, Неврозовыми, Световыми и несколькими другими родами, с которыми поддерживал связь дед. Он также вспомнил Черновых и то, что те помогли нам с полями. Казалось бы, что этот Вильяминов знает вообще все, но это не удивительно. Тут даже копать не надо, чтобы найти информацию. Хватит и простого интереса. Суть того, зачем он подошел и завел со мной беседу, проста, как день. Все хотят дружить с абсолютами. Это статус, связи, на крайний случай, защита. Если у тебя в друзьях абсолют, то твои враги несколько раз подумают перед тем, как мутить воду. 3 раза. Ровно столько, пока мы шли в кабинет, где зарегистрируют Ярика. Он пытался пригласить меня на прием или обед. Подходил под разными углами, пытался торговаться и предлагал услуги рода, занимающегося строительством. В этом плане они уступали Гордеевым, но не позволяли тем быть монополистами. В какой-то мере даже хорошо, что Вильяминовы подошли к нам. Их присутствие отбивало желание контактировать с нами у остальных благородных, что попадались на пути. Некоторые, правда, делали попытки, но особо не задерживались. Только представлялись, знакомились, а затем оставляли нашу компанию. Своего рода обозначение интереса, не более. Впрочем, это не мешало им также звать меня на какие-то мероприятия. «Вот, Дмитрий Борисович, подпишите здесь», — с обворожительной улыбкой, на какую не способны даже твари суккубы, молодая женщина пододвинула мне заполненный лист регистрации. Только в этом кабинете мы отделались от Вильяминовых, но тут же оказались на территории этой девушки, заместителя директора. По-первых, она встретила нас радушно, но без огонька, а стоило представиться, как началось. Мне и Ярику предложили чай, затем, будто не торопясь, она начала заполнять бланк регистрации, попутно стараясь выглядеть передо мной в лучшем свете. То поддастся над столом, чтобы вырез ее блузки был виден особенно отчетливо, то встанет и пройдет к шкафу, где возьмет еще один бланк, совершив случайную ошибку. Вот только, как оказалось, бланки находились на нижней полке, но это ее не смущало, и та нагибалась, выставляя обтянутые темной юбкой формы. Стоит еще упомянуть, как лестно она отзывалась об успехах Ярика, говоря, какой он прилежный ученик, не забывая хвалить меня, как его наставника и старшего рода. Приходилось пару раз толкнуть Ярика локтем, а то он краснел и плыл, и отнюдь не от похвалы, а от выкрутасов заместителя директора. «Благодарю», — подмахнул я бланком регистрации. «Всего вам доброго. Заходите еще, Дмитрий Борисович», — крикнула она нам вслед. «Мы будем рады вас видеть в стенах нашей школы». Вильяминовых за дверью не было, что хорошо. Мы двинули к лестнице. Первый раз вижу Анну Алексеевну такой, не смог он подобрать слов. Открытый, пришлось помочь ему. Ага, во всех местах вновь покраснел он. Она тебя чуть ли не пожирала глазами. Такова судьба сильных, Ярослав, хмыкнул я. Женщин тянет к тем, кто сможет дать им защиту и безопасность. Они чувствуют это на инстинктивном уровне. Тебя тоже это ждет, когда ты станешь сильнее. Жуть, передернул мальчишка плечами. Хорошо, что я однолюб и мне другие не нужны. Придется отбиваться. Опа, тебе кто-то нравится? Хитро улыбнулся я, взглянув на него. Он смутился, но старался этого не показать, чтобы другие, кто был на этаже в коридоре, не заметили. Есть одна девочка. И кто она? Моя одноклассница? С придыханием ответил он и улыбнулся. Мы даже несколько раз гуляли вместе и ходили в кафе. Он меня удивил. Нет, честно удивил. Я думал, что у Ярика на уме одни тренировки, а он, оказывается, еще и на свиданки бегать успевает. Интересно, знают ли Агарис и Атар? Скорее всего, да, но тем и удивительнее, что генерал дал добро. По его логике, если у ученика есть силы бегать за девками, то, значит, он мало страдает на тренировках. Либо же Агарис понимает, что нельзя все сваливать в кучу и нужно время для чего-то другого. Все же Ярик будущий охотник, а не машина, которая будет лишь убивать. Покажешь ее, зачем? Забегал он глазами по стенам коридора. Хочу посмотреть, будто змей-искуситель, улыбнулся я. Ладно, изначально мы должны были расстаться на лестнице, после чего мальчишка пойдет на контрольные, а я поеду в поместье, но план изменился. Зная куда идти, Ярик повел меня на этаж ниже, а затем по коридору, где уже столпились ученики. Здесь моя персона вновь привлекла внимание, и те начали шептаться. «Ярик! Ярик!» – раздался выкрик из группы. Как я понимаю, одноклассников мальчишки, нам навстречу выбежала девочка. С широкой и счастливой улыбкой она подбежала к нам, отчего мальчишка весь раскраснелся, бросая на меня взгляд. Я же в это время рассматривал ее, подмечая, что вкус у моего воспитанника что надо. Худенькая, из сине-черные волосы, милая, по-своему еще детское, лицо. Родинка под левым глазом добавляла ей некоторую изюминку, тонкие нос и губы, голубые выразительные глаза. Когда она вырастет, станет настоящей красавицей. Впрочем, в их возрасте девочки взрослеют быстрее, чем мальчишки, и та уже начала меняться, превращаясь в девушку. Во всяком случае, грудь у нее намечалась, что было видно по пиджаку формы. Неплохой выбор, будущий великий охотник Ярослав. Братья ордена в моем лице одобряют. Привет, Милослава, засмущался Ярик, но улыбнулся. Позволь познакомить тебя с моим наставником и главой рода, Беловым Дмитрием Борисовичем. Только сейчас девчушка обратила на меня внимание, будто все это время не замечала. Она перевела на меня взгляд своих голубых глаз, оценила мой костюм. Затем вгляделась в лицо и, наконец, посмотрела на кольцо. Несколько секунд она словно пыталась осознать увиденное, захлопала ресницами, а потом опомнилась и представилась, как настоящая леди. Измайлова Мирослава Валерьевна, сделала она книгсын, хотя мы не на приеме во дворце или где-то еще. Приятно познакомиться с вами, Дмитрий Борисович. Премного наслышана о вас от Ярослава. Надеюсь, хорошего, хмыкнул я, и мне приятно познакомиться с тобой, Мирослава, только хорошего, Дмитрий Борисович, улыбнулась девчушка. Ага, то-то Ярик глазками опять забегал. Но молодец, Мирослава, своих не сдаешь. Если память меня не подводит, а она не подводит, то род Измайловых занимается в империи рыбным хозяйством и судоходными перевозками. Волга богата, а в Царицыне находится канал, соединяющий ее и Дон вместе. На их максимальном сближении на Волгодонском перешейке и одновременно обеспечивающем связь Каспийского моря с Мировым океаном, звено единой глубоководной транспортной системы европейской части Российской империи. Не сказать, что Измайловы сильно богаты в сравнении со столичными родами, но репутация у них неплохая. По сравнению с нашим родом, что занимает место где-то в конце третьего списка, но скоро это изменится, они базируются во втором. Немного пообщавшись с избранницей Ярика, убедился, что воспитанием девчушка не обделена. Умна, речь поставлена, никаких лишних дерганий и эмоций. Их она показала, когда заметила Ярослава в коридоре, но со мной держалась, как дочь своего рода. Чувствовалось, что ей немного неуютно во время разговора со мной, но держалась она хорошо. Раздался громкий звонок, и дети поспешили в классы. «Нам пора, Дим». Контрольная сейчас начнется. Хорошо, отпустил я их. Удачи вам. Спасибо. Улыбнулась Мирослава, а мальчишка кивнул. Дверь класса была прямо рядом с нами и, когда они зашли внутрь, где уже рассаживались одноклассники, я заметил, как Ярик о чем-то заговорил с Мирославой и взял ее за руку. Покачав головой, хмыкнул и двинул к лестнице на выход. Да уж, не думал, что за обычной регистрацией на турнир последует это знакомство. За Ярика остается только порадоваться, а также назначить встречу с Измайловыми. Лишних союзников в грядущей войне нет, и раз тут такое любовное дело, то пора налаживать связь. Глава 4. Компьютер мерно и очень тихо шумел в тишине кабинета, за окном наступил вечер. Скоро начнется ужин и, пока было время, я внимательно читал все то, что нашли они, открывая одну папку за другой. Стоит признать, нарыли они достаточно много. В основном информация касалась недвижимости Хаттариханза, его родового поместья и тех предприятий, что когда-то принадлежали этому роду. Меня это интересовало мало, и искал я действительно нужное, не особо обращая внимания на финансовые переводы на счета последнего представителя рода Хаттари, который учился в школе и сам не знал о своем происхождении. Хорошо, что они рассортировали всю инфу, а то в этой куче пришлось бы разбираться до самого утра. Именно в последней папке я нашел искомое. Единственный файл и около десятка фотографий, что были сделаны в заброшенном и опустевшем поместье в Японии. Большая часть фото, комнаты, гостиная и зал, обстановка которых оставляла желать лучшего. Время забирает свое, и основная часть мебели с прочим интерьером покрылись пылью, либо испортились. Забив на фото, открыл файл и на нем же остановился. Внутри него была вложена еще одна фотография. Как я понял, подвал, но не тот, где хранят продукты, а своего рода зал с различными сундуками и шкафами, где находились пыльные склянки. В центре помещения на каменном полу была нарисована неизвестная мне белая пентаграмма. По ее острым концам, как требуется в ритуалах, должны были находиться определенные предметы. Артефакты, если точнее, но их не было. Увеличил фото, растянул его на весь экран. Изображение частично поплыло из-за пикселей, но это позволило мне разглядеть символы, что были нанесены по контуру пентаграммы. В дверь постучали, а затем она открылась и внутрь зашла снежинка. С улыбкой на лице она занесла внутрь поднос, на котором находилась кружка с горячим напитком, судя по пару, а также тарелка с бутербродами. Дойдя до стола, она поставила все это добро. «Спасибо», — кивнул ей, не отвлекаясь от созерцания символов. Она не торопилась уходить, зашла мне за спину, обняла и посмотрела через плечо на монитор. «Пожалуйста», — моей щеки коснулись ее губы, а затем эльфийка спросила. «Что делаешь? Это же пентаграмма, она самая», — вновь мой кивок. «Они прислали все, что они нашли на Хаттариханза и его связь с паладинами». «Паладины», — шепотом протянула она, — «я слышала о них, но не встречала. Они же как вы, да, как охотники, в некотором роде, но мы все же отличаемся. Чем конкретно, я не стал вдаваться в подробности. Паладины были, если не нашими союзниками, то соратниками, когда приходилось сражаться вместе. Воины света – идеальные бойцы против различной нечисти и скверны. Их свет исцелял соратников и разил врага, выжигая его похлеще каленого железа. Каким-то образом их знания попали в этот мир. И не просто попали, а оказались в руках непонятного мне рода, извратившего их, совершившего то, за что полагается смерть. Паладины трепетно хранят свои секреты, очень трепетно. И чтобы секрет их печати попал сюда, что вообще должно было произойти? Ответ лежал в той информации, которую мне дали они, но этого мало. В идеале бы поговорить с самим Ханза, но старик мертв, да и не рассказал бы мне ничего путного. Заебос прикончил его, а зная силы демона, ему должна была достаться часть памяти не до паладина. Вот только тот заверил меня, что старик ничего не знал, вообще ничего. Не верить демону я не видел нужды. Ему банально незачем мне врать в этой ситуации. «Тебе знакомы эти символы?» – спросила снежинка и подала мне бутер, который я сразу же захомячил, отчасти. И это было правдой. Кто бы ни сделал эту пентаграмму, он использовал смесь всеобщего и неизвестного мне языка. Чем-то он похож на валийский, принадлежавший одному миру, в котором паладины находили новобранцев, но лишь отчасти. Если не до паладинов делали с помощью этой пентаграммы, то понятно, почему печать Ханза была извращена. Мне хватило коснуться его в той битве, чтобы увидеть разницу. Контуры будто вывернуты наизнанку, множество лишних или недостающих линий, через которые и протекала энергия света. Обладая Ханза настоящей печатью, то вряд ли бы наш бой дался мне так просто, да и Заебос бы не смог его прикончить в одиночку. Что-что, а на демонов свет действовал губительно, как и на любое темное существо. По этой же причине у Ханза не было столь невероятной регенерации силы, какой обладали паладины. Победить их очень сложно, а убить и того сложнее. И тем не менее старик был силен. Дошел до ранга вне категории и дал мне неплохой бой, даже с учетом кривой печати. Слушай, а может ли быть так, что тот безымянный помог этому роду? Девочки после моего рассказа о схватке с Ханза на следующий день желали узнать подробности вообще всей поездки. Скрывать я особо ничего не стал, за исключением Шакоров, а потому про безымянного они знали. И если Маша особо ничего не поняла, просто посчитав того сильным воином, то Лилит и Снежинка сразу уловили связь. Ее вопрос был хорошим и логичным. Если безымянный был охотником, в чем я не сомневаюсь из-за сферы и снаряжения в ней, то он вполне мог контактировать с родом Хаттари. Я уже понял, что он, скорее всего, был молодым братом Ордена, попавшим в этот мир по какой-то причине, но покинувшим его неизвестным мне способом. Шакоры не знают, как он ушел и куда исчез, но вряд ли безымянный умер. Возможно, помимо портала, который я нашел в шахте, существует еще один. Но где он, хрен знает. Ладно, опустим этот момент и вернемся к безымянному и Хаттари. Зачем он им помог? В те времена, если верить старейшине Шакоров, была война за престол Японии. Значит, моему брату понадобились союзники, похоже на правду, но зачем? Охотник сам по себе грозная сила, но он зачем-то решил обзавестись помощью. И не абы какой, а той, что могла бы помочь ему сразиться с темными тварями. Иных причин, почему именно паладины, я не видел. Именно на них упал его выбор, а следом нашлись и те, кому эта сила подошла. Далее, скорее всего, он раскрыл секрет, как добиться силы света. Но его знания, которые были секретом, оказались неполны. Может, он знал лишь часть секрета и завершил печать на коленке, методом проб и ошибок, решив зайти через ритуал? Слушай, Райнер, а увеличь вот эту часть, выбила меня из мыслей Снежинка, которая тыкнула на нужную часть изображения на экране. Я откусил бутер, запил сладким чаем и сделал, как она попросила. Это же, высшая речь, закончил за нее, пережевывая ветчину с хлебом и плавленым сыром. Значит, не только общий ивалийский, но еще и высшая речь. Мозаика частично сложилась. Точнее, она добавила еще больше непонятного, но хотя бы стала ясна структура ритуала. Безымянный был эльфом, опешила Снежинка, сама не веря в то, что говорит. «Хрен его знает», — нахмурился я. «Среди моих братьев были не только люди, а значит, это возможно. И это правда. Основной костяк ордена охотников — люди, но кодекс порой выбирал и других представителей рас. Редко, почти никогда, но такое случалось. Если безымянный был эльфом, то это объясняет, почему именно ритуал и откуда в структуре пентаграммы есть символы высшей речи. Проблема в том, что этот язык эльфов слишком, как бы это сказать, разный. В нем куча наречий, произношений, слов, временных глаголов и прочего. У каждого народа эльфов высшая речь своя, а ее основа, которой пользовались еще их предки, рассеялась в многомерной вселенной. По этой причине два эльфа, встреться они, могут даже не понять друг друга. Один будет говорить о погоде, а второй поймет его слова, будто тот спрашивает о цене картошки на рынке. «Как-то так, тебе знаком этот диалект?» – посмотрел на Снежинку. Она еще сильнее подалась через мое плечо, отчего стул скрипнул, а затем нахмурилась. «Арада и Элатурте», – прошептала эльфийка, прочитав символ. Что-то о цепях, лучах зари и деревянном стуле. «Деревянном стуле?» — приподнял я бровь. «Ну, а что ты хочешь?» — возмутилась она и надула щеки. «У моего народа столько диалектов, что слова могут звучать по-разному и нести разный смысл, не сомневаюсь. Но если отбросить деревянный стул, который тут не к месту, то остальной перевод выглядит интересно. Цепи, лучи зари. Заря — это свечение неба перед восходом и после заката солнца, вызываемое отражением солнечных лучей от верхних слоев атмосферы, если верить моей памяти и поисковому запросу в интернете. Нечто, связанное со светом и солнцем, что подходит к паладинам. А цепи? Может ли символ нести смысл, что этот свет заковывают? Насколько я знаю, благодаря своему общению со знакомыми паладинами, то благодаря их печати свет сам откликается. Он признает их, дарует силу и свое благословение. Тут нет места цепям, порабощению или чему-то еще. Может ли быть так, что ритуал призван сковать свет и насильно поместить его в подходящего человека? В многомерной вселенной возможно многое, если не все, а значит, и этот вариант нельзя откинуть в сторону. И если представить, что он возможен, то становится понятно, почему печать в душе Ханза была столь изуродована. Свет не принял его, как было с паладинами. В любом случае, ниточка оборвалась. Шакоры не нашли в поместье никаких артефактов или еще каких-либо подсказок, в этом я не сомневался. Если бы они обнаружили ритуальные артефакты, то те были бы уже у меня. Что-что, а верность этих существ непоколебима, да и шакоры не обладают репутацией предателей, либо обманщиков. Смешно звучит, конечно, ведь они всю прожитую здесь жизнь подчинялись императорскому роду Японии, действуя, как разведка, контрразведка и убийцы, но не тогда, когда речь заходит об охотниках. Старейшина показал и доказал мне, что они верны, словом, делом, действием. Значит что, а значит артефакты утеряны. Кто забрал? Загадка, но нужны ли они мне? Я не собирался создавать орден паладинов в этом мире. Могу, зная их секрет, который мне раскрыл Роберт Илларион, один из паладинов, с которым у меня были по первой не слишком хорошие отношения. Роберт был добрым человеком, стойким и добрым. В нем чувствовался стержень, а еще он обладал пугающим взглядом, который вселял ужас даже в самых опасных ночных тварей. Эффект зловещей долины, так его называют в этом мире. Именно из-за его доброго характера и этого взгляда он мне не понравился в первую встречу. Слишком непонятен, слишком подозрителен, хоть и паладин. Прочитать его невозможно, а что у того в голове, загадка. Я в те времена был человеком сложным. Сказывались те самые полгода, проведенные в джунглях Карнака, и оттого я видел в Роберте, скорее, не союзника, а хищника. Хищника с доброй душой и взглядом убийцы. Стоит ли говорить, как буксовали мои инстинкты? В конечном итоге мы поладили, нашли точки соприкосновения, и если остальных паладинов, что были в его отряде, я пугал своим звериным началом, то Роберт не был в их числе. Да, помню, тогда была хорошая охота на разросшийся клан кровопийц, решивших, что им все можно и они неприкосновенные. Много деревень тогда пополнили их ряды, либо стали пищей, а когда твари решили попробовать на клык целый город, то этот клык мы им и вырвали. Паладины, да при поддержке охотника, страшная сила против ночных тварей, что мы и доказали.